І знов лістопад, усё халадней, халадней. Дорога назад, і уночі у день без людей. Конечно, пойшов, так же ж мне туды ніяк. Я хворы душой, але не могу и я. Лист хоча падать у лесе и у саде. Перший мороз, певне, завтра кране. У листопаде, я у листопаде, а память моя засталася у весне. Іду по землі, як быццам яе няма. Тут люди жили, казали, вось-вось зима. Поверил было, за ими амаль пошел, але замяло мой шлях и людей листем. А ветер был выл, я слухать его не мог, бо он обложил початки усіх дорог. И шляхом моим гулял за мяненя раз, от весен до зим он имел досыть вольный час. Лист хоча падать у лесе и у саде, перший мороз певне завтра кране. У листопаде, у листопаде зновку душа шукала мяне. Вось так и живи, дороги назад няма. Уперад глядзіш, дыш толькі і там зіма. Яе адмяніць не можа ніхто і вось. Не маеш ані, ты ўжо разумееш штось. Ліст хоча падаць у лесе і ў садзе. Перший мороз пэўне заўтра кране. У лістападзе пры кожным раскладзе нехта ў пашане, а нехта ў дзярме.